Увеселительный центр. О, счастливчик, вам дико повезло, ведь это я! Встретились две подруги, недавно вышедшие замуж. Одна говорит восторженно: мой муж ангел, мой тоже не мужчина. В Париже был объявлен конкурс на самый интересный короткий рассказ под названием «Утро мужчины». Первое место занял молодой француз, предложивший такой текст: «Я проснулся, оделся, позавтракал и пошел домой». Мужчина хочет купить в Париже жене в подарок бюстгальтер. Подавец его спрашивает: какую форму вы желаете? Персик, яблочко, маленькая дынька? А у вас есть похожий на уши спаниеля? Беседуют две старые девы. Недавно я прочитала, что одна женщина отвезла в крематорий уже четвертого мужа. Вот так и бывает, с грустью ответила другая. Мы не можем найти и одного мужа, а некоторые сжигают по нескольку. На бегах неожиданно выиграла совершенно неизвестная лошадь. Журналисты отыскали ее счастливого владельца и засыпали его вопросами. Хозяин ответил, что его лошади уже 7 лет. «Почему же вы раньше не давали выступать вашей лошади? Я не мог ее поймать». «Вчера я играл в теннис с Макгрегором», — рассказывает приятель-шотландец. «Набегался, едва на ногах стою, но он же довольно слабый игрок». «Это верно, но у нас была одна ракетка на двоих». «Бедняжка мой муж. Ему повезло только после смерти», — говорит вдова. «Как после смерти?» «Когда ему рыли могилу, наткнулись на нефть». «Фредди, я очень боюсь. Все-таки это будет наша первая брачная ночь. Мне страшно первый раз». «Дурочка, этого не надо бояться. Вот когда будешь рожать, это действительно страшно». «Да ну! Рожать-то я уже рожала». Граф перед завтраком говорит своему лакею: «Сегодня у меня рабочее настроение, поэтому я сам облуплю яйцо». Будучи проездом в Нью-Йорке, знаменитый композитор Игорь Стравинский сел в такси и удивленно поднял брови. На карточке таксиста прочитал свою фамилию. «Вы, случайно, не родственник композитора Стравинского?» — спросил он у водителя. «Разве есть композитор с такой фамилией?» «Впервые слышу. Кстати, Стравинский — это хозяин таксопарка. Ни к нему, ни к музыке никакого отношения не имею. Моя фамилия Пучини». Два венских композитора обвинили друг друга в том, что один у другого украл мелодию. Разобраться в конфликте пригласили Легара. Он попросил композиторов сыграть свои мелодии, те сыграли. «Ну, кто же обворован?» — спросили Легара. Он, не задумываясь, ответил: «Офенбах». Ковбой подъехал к бару и сходу заказал 15 бутылок виски. «Конь пить хочет». «Конь пьет». Ковбой платит, а удивленный бармен спрашивает: «А сами-то не будете пить?» «Что вы? Я за рулем». Между мужским и женским монастырем археологи нашли потайной ход длиной в 2 километра. Впоследствии выяснилось, что 1 километр и 800 метров был выкопан женщинами. Испанец неожиданно возвращается с работы, вбегает в спальню и, ни слова не говоря, всаживает в платяной шкаф 3 пули, после чего открывает его и с разочарованием обнаруживает, что там никого нет. «А ну тебя, Матильда!» — с размаха швыряет муж пистолет на пол. «Вечно у тебя все не как у людей». «Несколько месяцев не знала, где бывает вечерами мой муж», — говорит миссис Брайтон своей приятельнице. «Что же случилось потом?» — с замиранием сердца спрашивает собеседник. «В один прекрасный вечер я вернулась домой и вижу, он дома». В Шотландии в ненастную погоду путник попросил приютить его в одном из замков. Слуга проводил гостя в мрачный холодный зал. «Какая неприветливая и загадочная комната», — сказал гость. «Не случалось ли здесь чего-нибудь необыкновенного?» «Уже 40 лет ничего не случалось», — ответил слуга. «А что произошло 40 лет назад?» «Утром гость вышел из нее живым».